Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Так, сейчас посмотрим, что у вас. Дорога. События. Ну, пока все нормально. Ну, что там? Выпала пиковая дама. Это любовница. Темноволосая женщина. Точно. Это она. Вижу любовную постель. И развод. Любка, как развод? Ну, вот смотрите. Выпал туз червей. И туз пик. Это неприятное известие, а это расставание. Ты с ума сошла? Надоела мне твоя шарманка! Тая, ты что делаешь? Я все знаю про твою пиковую даму. Эта шлюха у меня в роде сидит. Ты меня никогда не любил. Да будь она проклята, твоя пичка. Замолчи. Ты мне всю жизнь испоганила. Рано в этом году холода наступили. Это точно. Привал, Митя. Ой. Да не помешало бы. Хорошо, хоть трясогузок и зябликов успели окольцевать. Сколько в этом году? Около сотни. Надо бы речку обследовать. Местные лебедя видели. Обследуем. Сколько воронья налетело. Странно это, Николаевич. Мить, там человек. Лежит. А, вороны – одни из самых загадочных птиц. В легендах они символизируют связь мира мертвых с миром живых. Однажды в детстве я видела ужасную картину. Ворона напала на голубя. Она стала клевать его клювом. Ну, в общем, я подбежала, как только смогла. Спасли? Нет, не успела. Это вы из-за орнитологов, да? А, кстати, напомните, а с чего там все началось? Ну, в общем, 13 ноября 1978 год. Недалеко от села Краснополье Николаевской области, проводя экспедицию, орнитологи обнаружили тело хорошо одетой женщины. Сообщили участковому. Тот, убедившись в правдивости информации, позвонил в город. Мы как женщину увидели. Митька в село побежал. А здесь остался ворон отгонять. Леш, запиши, пожалуйста, все показания. Так лицо и склевали. К Как вы думаете, сколько ей лет? Под 40. Время смерти? 10 часов тому назад. Значит, смотрите, у нее перелом черепа в затылочной части, замерзла. И я думаю, что ее ударили тупым предметом. И одета она не для прогулки. Ну да. Второй туфель нашли? А, нет, я здесь все обыскала. Есть предположение, что жертву убили не здесь. Почему вы так думаете? Пойдемте, покажу. Смотрите, вот свежий след от мотоцикла с коляской. Вот трава примята. А вот отсюда начинаются следы волочения. Валентина Ивановна, можно вас на минутку? Знакомьтесь, Валентина Ивановна Гончарова, следователь прокуратуры. Яков Федоткин, можно просто Яша? Яша, ну рассказывайте, что знаете. Значит так, баба эта нашинская, краснопольская. Миловидова она, 36-го года рождения. А что значит ваша? У вас в селе все одеваются, как с обложки журнала? Яша, как вы сказали имя убитой? Повторите, пожалуйста. Миловидова Анна. Миловидова. Может быть, неужели это она? Вы ее знали? 5 лет назад с мужем ездили в Одессу на премьеру «Пиковой дамы». Только чтобы ее послушать. Уж полночь близится, а Германа все нет. «Пиковая дама». «Партия Лизы». Странно такое ощущение, как будто в старинном замке. Я звонила в аварийку. Свет обещали дать через 2 часа. Ух. Ну все же, вот как знаменитая оперная певица оказалась в селе? Она пропала на год. Ходили разные слухи. Кто говорил, что спилась, а кто, что смертельно больна. Она поселилась у нас год назад. Муж ей дом купил. Сказала, что ей тут места больно нравятся. Валентина Ивановна, смотрите. Да. На подошве помет, скорее всего, козий. А на пальто какие-то семена. Какие именно, скажу позже. Давай только по-быстрому результаты экспертизы. Хорошо. Ну что, поехали в село? Так точно, поехали. Дверь не заперта. Давайте я первый зайду. Есть кто живой? Ого! Как Мамай прошел. Что здесь произошло? Ограбление, драка? Следов крови вроде не видно. Стойте, Валентина Ивановна. Что там, Леш? Похоже, казинаки. Вкусная штука. Я их в Одессе покупал этим летом. Угу. Да вы, оказывается, у нас сладкоежка, Алексей. Любимая сладость советских детей – казинаки. Национальное лакомство грузинской кухни из орехов, залитых медом. В советские времена казинаки в магазинах продавались редко. Если их выбрасывали в продажу, плитка была такая твердая, что ее приходилось разгрызать, рискуя лишиться зубов. А вот базарные таяли во рту. Леш, займись опросом соседей. Есть, Валентина Ивановна. Здравствуйте. А правда, Аню убили? А вы? Я подруги. Представьтесь, пожалуйста. Лунева Галина Сергеевна. Фельдшер санчасти. Аня вчера вечером ко мне приходила. Когда? Где-то в 7 часов вечера. И была сильно расстроена. В все, я покидаю эту уродливую обитель. Я больше не могу здесь находиться. Толком скажи, что случилось. Ко мне приходила эта... Кто? Жена Липорского. Таисия? Она угрожала мне, Галя. Садись. Я сейчас чай сделаю. Она сказала, если я еще хоть раз встречусь с Николаем Николаевичем, она меня убьет. И никто об этом не узнает. Она что, совсем с ума сошла? Мало того, она перебила весь японский фарфор на 24 персоны. Это мне муж подарил. Кошмар. Третий. Все, больше не вижу смысла здесь оставаться. Тем более я почти здорова. Дома меня ждет муж, теплая ванна и поклонники. Так ты что, снова на сцену вернешься? Об этом не может быть и речи. Я буду преподавать. Алло, Борь, приезжай срочно, ты мне очень нужен. Да, Боря, это срочно. Нет, налегке. Да, возьму все самое необходимое. Но не рояль же, Борь. Да, только документы и драгоценности. Все, жду, пока. Ну что, прощай, подруга. Анечка, как я тут без тебя? Так муж все-таки приезжал? Я не знаю. А кто такой Николай Николаевич? Это председатель наш сельсовета. Они были любовниками? Он часто к ней заходил, но я в это не лезла. А где вы были вчера вечером? У одной сельчанки. У нее приступ начался. Я должна была Аню проводить. Но пришлось идти к больной. И как назло, во всем селе свет выключили. Кстати, да, здесь много обгоревших спичек. А скажите, как подруга убитой, почему она сюда переехала? В 1976 году Анна Миловидова простудилась. Обострился туберкулезный процесс, которым Прима переболела в начале 50-х. Ее муж Шестопалов – большой начальник. Кажется, я начинаю догадываться. Миловидова переехала в село, чтобы поправить свое здоровье. Угу. Вот из письма ее подруги. Боря купил мне тут дом, козье молоко, домашние яйца, свежий крестьянский воздух. Сделали свое дело. Я ожила. Удивительно. Такая знаменитость и в такой глуши. А вот посмотрите на эту вырезку из газет. Так, партия зовет к новым рубежам? Нет, нет, ниже, ниже читайте. Кино важнейшее из искусств. Да, да, да. В клубе села Краснополье купили новый кинопроектор. Совхоз изготовил полотнище для широкоформатного экрана. Три раза в неделю киномеханик показывает современные фильмы. Это благодаря ей. Да, Анна Михайловна развернула там бурную деятельность. Так что с приездом Аннушки многое изменилось. Ясно, спасибо. Вы свободны. Валентина Ивановна, там во дворе следы от шин, судя по всему, свежие. Значит, все-таки муж приезжал. А это соседка, Клавдия Прокофьевна. Ну, рассказывайте, что видели. Здравствуйте. Доброго дня. До соседки приезжал у пятницы молодой хлопец. Красивый, с вусами. Но видно, что городской. Убирайся отсюда, уезжай, я сказала. И чтобы я больше тебя здесь не видела, понял? И веник свой забери. А кто это был? Вы его раньше видели? Не, первый раз бачила. Что-то еще видели? Спасибо, вы свободны. Дуй в город, ищи супруга певицы. А вы? Хочу Таисию допросить, та, что устроила здесь погром у Миловидовой. А Таисия сейчас на работе, на птицеферме в 10 километрах отсюда. А муж? Николай Николаевич? Да. Вроде в конторе. Ну тогда поехали к нему в контору. Так, ближайшие 3 дня кино отменяется. В связи с гибелью Миловидовой. Николай Николаевич, а что если вместо комедии поставить военные? Там, они сражались за родину, судьба человека. В принципе, разумно. В конце концов, именно благодаря Анне Михайловне в селе появилось широкоэкранное кино. Добрый день. Следователь прокуратуры Гончарова Валентина Ивановна. Здравствуйте. Максим Иванович, как договорились, только военные. Да-да. Присаживайтесь. Спасибо, я постою. Я так понимаю, вы по поводу гибели Анны Михайловны? Николай Николаевич, времени у меня мало, задам вопрос в лоб. Какие у вас были отношения с Миловидовой? На окраине села Краснополье в Николаевской области найдена мертвой известная оперная певица Анна Миловидова. Чтобы поправить здоровье, артистка купила дом в деревне. Подружилась с председателем сельсовета Николаем Липорским. Сыщики выяснили, супруга Липорского Таисия ревновала певицу. Накануне трагедии она побывала в доме артистки, устроила там погром и угрожала расправой. Оперативники отправились к Николаю Липорскому, чтобы выяснить, какие отношения связывали их с жертвой и где находилась его жена в момент трагедии. Николай Николаевич, времени у меня мало, задам вопрос в лоб. Какие у вас были отношения с Миловидовой? Дружеские. Дружеские настолько, что приревновала ваша жена? Жена. Понимаете, мы с ней абсолютно разные люди. Я из Ленинграда. Бабушка оперная певица. Нашли родственную душу. А как вы очутились в селе? Отца перевели из Николаева. После института строили тут подстанцию. Понятно. Что вам понятно? Был молодой идиот. Когда женился на Тае, она была уже в положении. Так и остался здесь. Остальное неинтересно. А где вы были вчера с 7 вечера до полуночи? На подстанции. Село без света осталось. Там небольшая авария была. А, перед этим еще заехал жену забрать на птицеферму. Она в машине сидела. А сейчас жена на работе? Да, на птицеферме в Березанке. Ну, всего доброго. Тая, какая же ты все-таки дура! Чего тебя понесло к Миловидовой? Ты всех погубила. И меня, и дочку, и себя. Значит так, слушай сюда. Я сказал следователю, что ты была в машине со мной. Поняла? Так. Дядя Максим, а что, кино не будет? Будет. О, судьба человека. Класс. А ну-ка, тут придержи. Я после первого стакана не закусываю. Угадал. О, ага, давай, давай. Я приехала. Эдик, ты дома? Привет. Борис Адрианович, здравствуйте. Камила, мама у вас? Я только прилетела, никого нету. А почему мама должна быть у нас? Аннушка позвонила вечером, попросила срочно ее забрать. Я поехал, меня остановили гаишники. Почему? Мы выпили. У шофера двойня родилась, а он тесть прокурора. Я оттуда позвонил Эдику, попросил забрать Анну. А утром приехал, ее нет, я думал, она у вас осталась. Я поняла, а сейчас? Алло? Эдуарда Николаевича, пожалуйста. На операции? Я поняла, спасибо. Передайте, пожалуйста, что жена звонила. Спасибо. На операции? Возможно, она с ним не поехала. Алло, Эдик? Это не Эдик, это из милиции. Да, я. Как? Мама. Зампредседателя Шестопалов. Что случилось? Сейчас будем. Понял. Откуда у вас синяк? А, это... Да из фана. А я тут для вас три мешочка комбикорма выкрою. Ой. Иди уже. Ой-ой-ой. Это я об клетку ударилась. Зачем вы угрожали Миловидовой и устроили погром в ее доме? Она мужа у меня украла. А бабы-то шушукаются, мол, твой совсем спятил. Бегает за этой ёперной певичкой. Шуры-амуры с ней разводит. А, так это он вас так? Да я же сказала, а дверцу ударилась. А где вы были вечером после семи? Вечером? На подстанции. Мужа в машине ждала. Пока трансформатор чинили. А можно от вас в город позвонить? Звоните, пожалуйста. Леша? Да. Ну как там продвигается? Нашел мужа Миловидовой. Он к ней не доехал. Задержали гаишники. Сейчас едем на опознание в морг. Хорошо. Я тоже уже выезжаю. Буду где-то через час-полтора у себя в кабинете. Анна потребовала срочно собрать ее из села. Сказала, что все самое ценное уже собрала. А что значит ценное? Статуэтки, пару картин, драгоценности. Мебель с роялем я собирался забрать позже грузовиком. Драгоценности мы не находили. Скажите, а что конкретно пропало? Украшений было много, я всех не упомню. Поклонники часто дарили маме подарки. Могу назвать только то, что дарил я. Давайте. Комплект с жемчугом, брошь с изумрудом. Ах да, пиковая дама. Колье из оникса с бриллиантами. Самое дорогое из украшений. Борис Адрианович подарил его маме, чтобы завоевать ее сердце. Фотоколье у вас есть? К сожалению, я заказал его у одного ювелира, ныне покойного. Леш, мне нужно подробное описание колье. Камила, ваш муж вышел на связь? Возможно, еще оперирует. Мне нужно с ним поговорить. Если он приезжал в село, возможно, что-то видел. Кстати, какая у него машина? Синяя «Жигули» первой модели. «Жигули». Леш, вы закончили? Хорошо, вы можете быть свободны. Пойдем, Камилочка. До свидания. До свидания. Ты слышал? На синих «Жигулях». Это что ж выходит? Он ей зять и любовник? А может, он просто к теще приезжал? Ага, с цветами? Езжай в больницу, дождись его смены и вези мне этого голубчика сюда. Фух, ты меня испугал. А чё ты такой пуганый? Когда деньги вернешь? Слушай. Неделя прошла. Произошла небольшая заминка. Деньги ищи. Я за тебя поручился. Я извиняюсь. Добрый день. Здравствуйте. А мне нужен Эдуард Цыганов. Я Цыганов. Вашу тещу убили. Кого? Анну Михайловну? Вам нужно проехать со мной. Я приехал туда в 1:05. Свет был? Да, и в доме, и во дворе. Значит, тому времени уже дали. Я закончила. Светлана Михайловна, спасибо. Завтра будет результат. Ну, я зашел в дом, позвал тещу, никто не ответил. Я развернулся и поехал домой. Злой был как черт. А что же вас так разозлило? Подумал, пьяный тесть пошутил. Он же меня из постели выдернул. Как дурак, всю ночь туда-сюда мотался. Эдуард Николаевич, ну неужели вас не смутило то, что в доме все перерыто вверх дном, посуда разбита? Так это ж любимое занятие тещи. Как что, сразу посуду бить. И дочери этой идиотской привычкой передалась. Что вы делали у Миловидовой 3 дня назад? У жены день рождения через неделю. Попросила наладить отношения с матерью. А что был за конфликт? Теща хотела выдать его за дипломата. Сына подруги. А тут я, врач из общаги. Голодранец. А вам что, плохо? Гастрит. Слушайте, я весь день уже на ногах. 3 операции. Можно я домой поеду? Можно. Только из города никуда. И будьте на связи. Хорошо. До свидания. Будьте здоровы. Странный товарищ. Кстати, возле больницы я видел его машину. Сияла, как медный пятак. Синие «Жигули»? Ага. Думаю, он на ней вывез труп Миловидовой. А потом вымыл, чтобы избавиться от следов. Ну, что мы ему предъявим? Что он машину помыл? Он же все-таки хирург и априори должен быть аккуратным. Все, давай по домам. Думать будем на свежую голову. Доброе утро, Валентина Ивановна. Доброе утро. Я от криминалиста. Смотрите сами. На подошве убитой Кузи помет, на одежде следы комбикорма. Комбикорма, это уже интересно, но прямо очень. Там еще. Отпечатки Эдуарда Саганова совпадают с отпечатками в доме убитой. Они повсюду. На серванте, на шифонере. Но очевидно, он что-то искал, драгоценности. Ну да, мы-то их не нашли. 3 дня назад он приезжал просить по-хорошему. Видать, не получилось. Решил по-плохому. Но, к сожалению, предъявить ему нечего. Он сам сознался, что был у него в ночь убийства. Валентина Ивановна, давайте я за ним послежу. Валентина Ивановна, вам из села участковый звонит. Бегу. Леш, проследи, он обязательно где-то проколется. Бегу! Бог видит все, а соседи еще больше. Это вы к чему? Я вижу, вы дело совсем не читаете. Что, неинтересно? Да нет, просто темно. Я никак не могу разобрать слова. По свидетельству соседки, в вечер убийства Таисия Лепорская вывозила на тачке что-то очень тяжелое. Да-да. И все под покровом ночи. У них же свет отключили, так же, как и у нас. Можете дальше не продолжать. Ни с каким мужем вечер убийства Таисия не была. Она убила Миловидову и вывезла ее на тачке в поля. Я прав? У меня протокол допроса Лепорский. О! Ну, теперь же хорошо видно. Читайте. Так. Вы мне оба врете. Да что вы на нас нападаете? Других, что ли, нету? Таисия, вас не было вместе с мужем. Как не было? Коля! Соседка видела, как вы вечером вывозили тачку, груженную чем-то тяжелым. Да врет! Никуда я не ходила. Просто они нам все завидуют. Коля у меня председатель, и я в начальстве хожу. Ладно, я не хочу с вами спорить, вы оба задержаны. Коля, ну скажи что-то. чем конкретно нас обвиняют? Вашу супругу мы подозреваем в убийстве Миловидовой. А вы ее, возможно, сообщник, так как дали заведомо ложное показание. Какое убийство? Да сдалась она мне! Я все расскажу! Ну-ну. Внимательно слушаем. В тот вечер к нам должны были прийти Белаи за комбикормом. Который вы умыкнули с работы? Он просроченный. Что, добру пропадает? Комбинированный корм – специальная смесь зернового сырья для кормления животных. В селах и небольших городках комбикорм – дефицит. Его производство в СССР катастрофически отставало от роста поголовья скота и птицы. А вот хлеб всегда на прилавке. Приходилось кормить им. Чтобы препятствовать бесконтрольному расходу хлеба, в сельмагах отпускали не больше 2 буханок в руки. Предприимчивые селяне большими семьями ехали в город и набирали хлеб в неимоверных количествах для прокорма скотины и птицы. В конце 70-х контроль усилился, приходилось выкручиваться. У многих деревенских жителей имелся мотоцикл с коляской. 2 мешка этого продукта смело в нее помещались. За несколько ночных ходок делался хороший запас. В 8:00 вечера я повезла на тачке 2 мешка корма. Савелий Белай встретил, забрал, а я домой вернулась. Поймите по-человечески, я знал, что вы Тасю будете первую подозревать. Вот и соврал. Значит так, из села никуда не уезжать. Обоим избирается мера пресечения, подписка о невыезде. А мы не согласны на пресечение. Во народ. Как хотите, отказ от подписки влечет за собой другую меру, как вариант КПЗ. Ну, кто тебя за язык тянул, а? И так дров наломала. Ну, согласны. Где что вам нужно подписать? Из села никуда не уезжать? Являться на допросы? Иначе пойдете под стражу. Нам все ясно. Пойдем, Тася. Пойдем. Пойдем. До свидания. Идите, идите. Валентина Ивановна, вы кому? Сельскому участковому. Надо, чтобы кумовья Белаи подтвердили их показания. Кстати, что там взять Миловидовой? До 2 на работе. Глаз с него не спускать. Ромка, привет. Здорово, Коль, не шутишь. Во что гуляешься? В кораблике, не видишь. А где ты вот эту туфлю взял? Я забыл. На, угощайся. Для памяти хорошо. Вкусно? Вкусно. Ну что, вспомнил, где взял туфлю? Вроде. Что, пойдем, покажешь? Ну что, ты деньги принес? Видишь их? На, пересчитай. 490. Червонца не хватает. Берем. Сейчас. Вот теперь порядок. Стоять! Товарищ милиционер, я к этому отношения не имею. Что? Драгоценности тещи продал? В машину их. Вы подтверждаете, что отдали в парке гражданину Саганову 500 рублей? Подтверждаю. Вы расплатились за драгоценности? Какие драгоценности? Я как его задаток ему возвращал. Ловко придумано. Я просто слово забыл. Батя продавал тройку вишневую. Эдик собирался через неделю купить. Дал задаток. И не купил. Пока он делился, тачку забрали. Я жене хотел на день рождения подарок сделать. Думал, по-быстрому, копейку, но... Покупатель сорвался. Да. Вам бы обоим сказки писать. Значит, Владимир Степанович, я вас задерживаю. Давай с ними. Что? Ах ты, сволочь! На что ты меня впутал? На выход его! Козел! А теперь с вами, Эдуард Николаевич. В доме Миловидовой много ваших отпечатков. Ты там все залапал. Что вы искали? Бесолол. Таблетки. У меня желудок разболелся. Наша песня хороша. Саганова, теперь я скажу. Вы были в доме Миловидовой. И что-то искали. Кругом ваши отпечатки. Драгоценности у нее не нашли. А на следующий день ты вымыл машину. Думаете, мы поверим вашей россказни? Вы задержаны, конвойный. Шевелись! Да. Да, Яша. Так, без нас ничего не предпринимать. Мы будем утром. Федоткин нашел второй туфель убитой. Я тут эту туфлю нашел. Спасибо. А вот, кстати, дом Белаев, кумове у Ляпорских. Дядь Яш, а дай еще козинаков. На, грызи. Далеко закинули. Думаю, им Миловидову и грохнули. Чувствую, надо вызывать нашего чудо-криминалиста Стеллу Михайловну. Яш, откуда казинаки? А, это Белаи угостили, когда я у них показания брал. Ядреный пассатиж. Что? Да я вспомнил, певица-то у них козье молоко покупала почти целый год. А потом между ними как будто кошка пробежала. А что случилось? Да зажрались. За молоко в три шкуры дерли. Она баба-то не глупая. Высказала им все и стала брать молоко у других. А вообще, что за люди? Да куркули. В доме ковры, хрусталь, два цветных телевизора. А деньги откуда? Мамка Нинкина. Казинаки в городе продает. А свекровь Семочку. Они на базаре каждые выходные. Ну что, пошли знакомиться? Да, пойдемте. На окраине села Краснополье в Николаевской области найдена мертвой известная оперная певица Анна Миловидова. Женщину убили ударом тупого предмета по голове. Тело выбросили в поле. На ноге убитой лишь одна туфля, а неподалеку от места обнаружения тела следы колес мотоцикла с коляской. Оперативники выяснили, чтобы поправить здоровье, артистка купила дом в деревне. Сдружилась с местными, однако не нашла общий язык с соседями, семейством Белаев. Через несколько дней после трагедии возле дома Белаев обнаруживают вторую туфлю жертвы. Там же находят и камень, которым убили певицу. Ой, ну чего ж вы же от нас хочете-то? Яшка, ну может тебе про комбикорм вроде все уже рассказали. Какой я вам Яшка? Вы что себе позволяете, товарищ Белай? Да я вас на 15 суток! Ишь ты, раскомандовался, начальничек. А что это за пятна? А это Сава порезался, а я застирала. А какая у вас группа крови, Савелий? Первая положительная, вроде. А у Миловидовой вторая. А что, если эти пятнышки и такой же группы крови, как и у нее? Ой, ну не виноватые мы, ну не мы это. Мы люди честные, простые. Так, Люди честные. Давайте собирайтесь, поедем, побеседуем. Куда? Куда? В тюрьму. Пока к Якову Ивановичу в участок. А там как карта ляжет. Виновны? Посадим. Пошли. Тюрьмы. Минька, что-то... Леш, что давай это? Вызывай Стеллу. Пускай хорошенько осмотрит мотоцикл. Понял. Да мы ее пальцем не трогали. Это вон Таська ее ненавидела. Мой-то Сава дома сидит. Не то что Колька ее. Кобель. Стелла Михайловна, закончили? Да, закончила. Обнаружены следы крови под резиновым ковриком мотоцикла. Они всю коляску вытерли, а вот про это забыли. В скобе крепления тента коляски найдены волокна с одеждой убитой. А на дне комбикорм. И там его много. Ну что, граждане Белая, рассказывайте, как все было на самом деле. Позавчера утром мы за зерном собрались. Встали в 4 утра. Мотоцикл с вечера на улице стоял. Ну, выходим. А там... Ой, помоги брезент снять. Батюшки! Минка, что там? Ой, Сава! Да нам покойника мотоцикл покинули! Ёперный балет. Это ж наша певица. Что делать-то будем, Сава? Что ты орёшь, дура? Заткнись! Так, может, ее это в огороде похороним? Ну, или... Мозги куриные! На нас же подумают! В поле ее отвезем, пока никто не увидел. Да. А хай без нас разберут. В поле мы ее оставили. Так что это не мы. Ну, что ж мы, звери, что ли? Из-за молока-то убивать. Согласна. Из-за молока как-то глупо. Но вот все драгоценности пропали. Господь с вами, ну не брали мы ничего. У меня нет оснований вам верить. Посидите до выяснений. Товарищ Федоткин. Так, слушаюсь. Так, на выход, граждане. В доме супругов Белай провели обыск. Даже огород перекопали, но драгоценности не нашли. А вы до сих пор думаете, что это они? Странная парочка. Только вот какой мотив? Если из-за драгоценностей, то почему они не сняли кольца и серьги с трупа Миловидовой? Конечно, это тупик. Не могли же драгоценности исчезнуть сами? Не могли. Ну а кто знал, что Миловидова собирается уезжать? Ну, если певица больше об этом никому не сказала, то только... Галина Фельдшер. Галина Фельдшер. Миловидова уже от нее звонила мужу, чтобы попросить его забрать ее. Артем, я вам предлагаю подкрепиться. Казинаки. Правда, фабричные, не домашние, но тоже вкусные. Прошу. Спасибо. Клянусь, я про Аню ничего никому не говорила. Галка, вспоминай. Может, кому ляпнула нечаянно. С чего бы это я ляпала? А муж Ленька? Так его дома не было. Он ночную на элеватор пошел. Ясно. Можете идти. Ты мне скажи, кто у нас подозреваемый? А то что-то я вообще ни хрена не пойму. Кто убийца? Не трави душу. Дело запутанное. Говорю тебе, не найдем мы его. Хитрый гад. Слушай, Федоткин, не каркай. Лучше смотри в оба. И сигнализируй сразу. Может, где и всплывут эти драгоценности. Там мы его и возьмем. Тише. Ленчик. А? А что там в милиции? Опять про Анушку спрашивали. Мне не клади. Почему? Я к пациенту. Дяде Коле блокаду надо поставить. Ты же у него только утром была. Надави. Да я его совсем скрутила. Ключ. Выписанная чуть-чуть. Я же тебя почти сутки не видел. Ну, раз я чуточку. Ну все, картошка в кастрюле, котлеты на сковородке. Все, я убежала. Мавзолей основателя первого в мире социалистического государства Владимира Ильича Ленина. Каждый час под бой кремлевских курантов меняются часовые. Ленчик. Ленчик! Сюда, варюга. Алло. Как? Когда? Значит, Яков, ничего не трогайте. Мы сейчас приедем. На месте преступления обнаружены следы от мужских ботинок 42-го размера. Кто обнаружил? Пацанва утром в школу шла. Ну и... В общем так, убийц сначала ее оглушил. Вот этим камнем. Да. А потом она потеряла сознание, и он ее придушил. Ориентировочно 12 часов назад. То есть около 8 часов вечера? Да. А вы с ней встречались во сколько? Около 6. Но и она сразу домой ушла. Надо спросить ее мужа. Везите нас к мужу. Галочка, Галочка моя. Держись, Леня. За что ее? Мы же всех лечили, всем тут помогала. Леня, обещаю, мы его найдем. Вчера один урод ночью в сарае копошился. Так я его этими граблями по спине огрел. А что там в сарае? Ну, как у всех. Угли, дрова. Скажите, вечером Галина во сколько часов вышла из дому? 6:30. Зачем я ее только отпустил? А сказала, куда? Дяде Коле. Но я там уже был. Галина к ним не приходила. Нашел! Ух, ничего ж себе. Пиковая дама. Колье с ониксом и бриллиантами. Вызывай Глущенко, пускай снимет отпечатки пальцев. Вора опознать сможете? Нет. Этого урода только со спины бачу. Валентина Ивановна. Это что ж получается? Тот, кто лазил в галке в сарай, и есть наш убийца? Сверни. Мне интересно, почему он ее убил именно здесь? Да брось, положи туда. Давай, помоги повесить. Придержи так, да, Володь. Ага. Давай, держи, держи. Как-то криво они все это делают. Может, он сам не может приклеить? И то правда. Максим, ты чего малого мучаешь? Давай я тебя подсоблю. Иди гуляй, малой. А что у вас с рукой? Поранился. Аппарат ремонтировал. Снимите куртку, пожалуйста. А это еще зачем? Гражданин Воронов, куртку снимите. Делай, что велено. Так, значит, этот киномеханик пробрался ночью в сарай за драгоценностями. Ага, да только забрать он их не успел, потому что Леонид огрел его граблями. Вот заключение криминалистов. Ну-ка, так. Следы на месте убийства Галины Лунёвой полностью совпали с подошвой обуви киномеханика Максима Воронова. И отпечатки пальцев на саквояж с драгоценностями тоже его. Я понял. Я понял, к чему вы рассказали эту историю про ворону и голубя. Воронов напал на беззащитную Миловидову. А ведь это благодаря ее содействию он попал в село, стал крутить фильмы. Одно мне непонятно, как драгоценности попали в сарай Лунёвых. Сердце красавицы склонно к измене. Опять вы на что-то намекаете? Думаете, размышляете, читаете. Мы с Галей были любовниками. Знала бы она, с кем связалась. А что, муж не догадывался? Я оставался у Гали, когда он был на работе. Значит, ночь убийства певицы Миловидовой Леонид как раз был на работе. Иди ко мне. Макс, ты что, кино насмотрелся? Кто это? Галя, ты дома? Галь! Тебе нужно спрятаться в шкаф. Чтоб с голоду не помереть. Галя не хотела, чтобы Миловидова узнала о нас. Алло, Борь, срочно приезжай, ты мне очень нужен. Да, это очень срочно. Да, возьму только самое необходимое. Да, только документы и драгоценности. Все, жду. Ее украшения не выходили у меня из головы. Это ведь целое состояние. И тогда вы решились на преступление. Таисия, прекратите меня преследовать. Я слышу ваши шаги. А, Макс, это ты? Да, в клуб надо. А я уже думала, это сумасшедшая. Там во дворе стоял мотоцикл с коляской. Я спрятал труп туда, чтобы отвести от себя подозрения. А булыжник закинул подальше в лес. Потом вы пошли к Миловидовой и забрали саквояж с драгоценностями. Да. А вчера вечером ко мне пришла Галя. После нашего разговора она обо всем догадалась. Ты слышал, как Аня говорила про драгоценности? Кроме меня и тебя об этом никто не знал. Я иду в милицию. Галочка, подожди. Я не мог этого допустить. донесение о преступлении Нина и Савелия Белай получили 2 года условно. Но на этом их несчастья не закончились. Супругов поймали на хищении социалистической собственности. И комбикорм? Да, он самый. За двойное убийство суд приговорил киномеханика Воронова к 15 годам лишения свободы. Во время этапирования Воронова убили. За точкой. Виновного не нашли. Злые языки утверждали, что это дело рук Шестопалова, супруга певица. Особый случай.